Одна из фаркиат показывается на пороге между дверными косяками. Хор. Головы наши, хоть и кудрявы, много мы горя видели в жизни. Ужасы боя, мрак беспросветный, в ночь, когда пал Илион. В облаке пыли, поднятый боем, боги взывали голосом страшным, рознь громыхала медью из поля, гул приближался к крепости валу. Стены в то время целы стояли, пламя жгудело и пожирало, здание за зданием, бурей пожара был город охвачен. Бегством спасаясь, в зарево блески видели мы, гневные боги шли нам навстречу, ростом до неба страшно шагали в облаке дыма. Было ли это вправду или только нам средь смятенья вообразилось, нам неизвестно. Но это вот эта тварь перед нами, это не снится. Мы бы могли ее пощупать руками, если б не страх и не отвращение. Форкия дочь ты, но которая, ибо их трое, вместе владеющих глазом одним и единственным зубом. Как же ты пугала смелость имеешь рядом с прекрасною вещему взору Феба являться? Стой себе, впрочем, он к безобразию не восприимчив, как солнце не видит отброшенной тени. Нас же, несчастных, судьба заставляет сносить терпеливо близость уродства. Так слушай, бесстыдница, наше проклятие! За дерзость явления будь с бранью отвержена устами счастливец, которых боги создали краше. Форкиада. Стара и все же не стареет истина, что красота несовместима с совестью, и что у них дороги в жизни разные. С давнишних пор их разделяет ненависть. Когда случайно встретятся противницы, друг другу спину повернуть торопятся и врозь идут. Стыдливость опечаленна, а красота с победоносной дерзостью, пока ее не скроет сумрак Оркуса или зрелый возраст не научит разуму. Приплыв чужбины, чужестранки грубые, вы подняли тут крик по-журавлиному, когда, крича нестройно и пронзительно, они летят над головой путника. Он вверх посмотрит на станицу шумную, потом, забыв про них, опустит голову, и журавли своим путем потянутся, а он своим. Вот так и с вами станется. Кто вы такие, что в жилище царское ворваться смели, как менады пьяные? Кто вы такие, что орать на ключницу, как воют псы на месяц ночью лунную? Вы думаете, я не распознала вас, военных лет отродье, тварь походная, заразы плод, заразы передатчицы и воинов и мирных граждан пагуба? Вы ненасытные саранчой, мне кажетесь, обрушившиеся на поля и пажити, чужих трудов губительницы жадные, дешевая статья торговли лагерной.